Летом 2001 года Google внедрила на своем сайте сервис «Поиск картинок», который впоследствии произвел революцию в интернете. Его основу составлял индекс картинок, где хранились миллионы фотографий и других графических изображений. Для того, чтобы получить картинку, нужно было набрать ее название или описание в окне поиска картинок на Google. Новинка за короткое время приобрела огромную популярность. Ее внедрением компания также продемонстрировала свой неограниченный потенциал. Изначально ею проиндексировано 250 миллионов изображений, и по объему ей не было равных. Если картинка стоит 1000 слов, а как насчет миллиона картинок? Точнее, 250 миллионов картинок, писали Брин и Пейдж в письме друзьям Google, в котором извещалось о запуске нового сервиса. Они предупреждали и о том, что вместе с исковыми картинками на странице могут появиться изображения из разряда «только для взрослых». После внедрения этого сервиса люди, которым предстояло свидание с незнакомым человеком, легко могли с помощью Google найти не только информацию о нем, но и его фотографию. 11 сентября 2001 года, когда террористы атаковали Соединенные Штаты Америки, нагрузка на Google резко возросла. Зайти на основные новостейные сайты в тот день было нереально, они были перегружены, а люди хотели получить свежую информацию, вспоминают Брин и Пейдж. Эту потребность удовлетворяла Google. Мы разместили кэшированные, сохраненные копии основных новостейных сообщений на нашей главной странице. Мы по-прежнему поддерживаем контакты с ведущими информационными агентствами мира. Что бы ни случилось, Google всегда неотделима от американской и мировой культуры, принимая во внимание то, что компания к тому времени открыла 66 сайтов на разных языках. Ознакомившись с основными показателями финансовой деятельности своей компании за прошедший год, Брин и Пейдж убедились, что их бизнес-стратегия приносит дивиденды. Компания, работавшая на рынке всего четвертый год, уже довольно уверенно стояла на ногах, в отличие от большинства ее коллег. Ставка на инновации и формирование позитивной корпоративной культуры дала результат. Разработан целый ряд новых продуктов и определены основные направления роста. Количество ежедневных запросов неуклонно росло, да и рекламные объявления начали приносить доход. Правда, пока это был маленький ручеек. Майкл Морец, инвестор Google и член совета директоров, не скрывал своей радости. Он знал, что компания располагает лучшим оснащением для поиска информации и первоклассными программистами и инженерами. Остальное со временем придет. «Все начинается с малого, особенно прибыль», — говорит он. «Это как дождь. Сначала упадет несколько капель, потом их становится все больше и больше, ну а потом начинается ливень». Ларри Пейдж шутил, что на самом деле Google стремилась превратиться в прибыльную компанию, потому что Сергею хотелось производить впечатление на девушек. Президенты компании банкротов никого не интересуют. В Пало-Альто в 2000 году чуть ли не каждый второй был президентом убыточной IT-компании. Поэтому с девушками у них отношения не клеились, говорит Пейдж. И Сергей подумал, вот если бы я был президентом успешной компании, все было бы по-другому. В 2001 году мечта основателей сбылась. Денежный ручеек от размещения рекламных объявлений позволил Google впервые закончить год с прибылью. Ее сумма составила $7 миллионов.